Глава 51. Влад. Один вопрос крутится в голове. Какого хрена? Злость накатывает с тройной силой. Ну, берегись, бывшая. Сейчас я покажу, где твое место. Анжелика? Произношу вслух имя, от которого передергивает всего. Думал, что с ней покончено навсегда. Но нет. Бывшая решила неожиданно нагрянуть в нашу жизнь. В глубине души я догадывался, что рано или поздно стерва обо всем узнает. И не оставит это просто так. Боюсь представить даже, что она могла наговорить моей ненаглядной, и что та чувствует сейчас. Нигде нет заразы. Весь дом обошел. Залетаю в нашу спальню, и вуаля! Бывшая стоит в одном лишь белье, вытирая полотенцем влажные после душа волосы. Вот это наглость и напористость! Даже я ошалел, и какое-то время не смог подобрать верные слова. Смотрю на бывшую, и ничего, кроме отвращения, она у меня не вызывает. «Что ты здесь делаешь?» Грозно выдаю я, ощущая, как от ярости колотит всего. Мысли о Насте не дают покоя. Скорее бы уже узнать ее местонахождение и рвануть за ней. Правда, для начала нужно всыпать бывшее по самое не хочу и выгнать ее пинком под зад из нашего дома. «Я тоже по тебе скучала, милый!» Ехидно улыбается Лика, бросив в сторону полотенце. Уверенной походкой шагает ко мне. Интересно, с чего она взяла, что я прыгну к ней навстречу? Вон отсюда, шиплю я, чувствуя, что недолго смогу держать себя в руках. Но сначала скажи мне, где Настя и что ты ей наговорила? Анжелика подходит ко мне практически вплотную. Пакостная ухмылка не сходит с ее лица. Ничего, недолго тебе радоваться осталось. Не злись, Владик. От уменьшительно ласкательной формы моего имени меня будто током прошибает. Она всегда так меня называла, и я тихо ненавидел ее за это. Сколько бы ей ни говорил, что мне это не нравится, все без толку. «Зачем тебе эта простушка, когда у тебя теперь снова есть я?» Стерва протягивает руку и указательным пальцем норовит дотронуться до моего лица. Резким движением хватаю ее руку и завожу за спину. В ответ Анжелика начинает пищать. «Ай, мне больно, отпусти!» Истошно вопит бывшая, пытаясь вырваться. «А теперь послушай меня!» Сердито цежу ей на ухо. «Между нами больше ничего нет и быть не может. Пошла вон отсюда и чемодан свой забери. А если не скажешь мне, где Настя, то я сверну тебе руку, а потом и шею вдобавок». «Я все скажу, только отпусти!» Жалобно пищит Лика. Резко выгибаю ее прямо, а затем бросаю на кровать. Подхожу к ней и сажусь рядом. Я внимательно тебя слушаю. В ответ сучка начинает заливаться противным смехом. Смотрю на ее концерт с лютым отвращением. Смотрю и не понимаю одного. Как я мог испытывать к ней теплые чувства и прожить столько лет в браке? Это точно был я? «Думаешь, я сдамся просто так?» Обнажает свои зубы, на которые я в свое время всадил кучу бабла. «Помни, Лик, что я, в отличие от тебя, никогда не бросаю слов на ветер, и твоя шея очень скоро может пострадать». Толкаю я с агрессией, сжимая кулаки. Нужно держать себя в руках. Безумно хочется применить силу, но сперва мне нужно узнать, где Настя. Все же я надеюсь, что бывшая расколется. Мля, ну не пытать же мне ее. Но она не оставляет мне другого выбора. «Я не знаю, где твоя Настя. Увидела меня, испугалась, быстро собрала свои вещи и уехала». «Не верю». «Клянусь, я больше ничего не знаю», — выставляет выскочка руки вверх, мол, я ни в чем не виновата. «Вот только по взгляду же вижу, что задумала что-то. Годы, проведенные вместе, не прошли даром. Я слишком хорошо ее знаю, чтобы поверить в этот бред». «Что ты ей наговорила?» Не выдерживаю я и накрываю рукой ее шею. «Анжелика, если ты что-то задумала, лучше сразу скажи, иначе тебе же будет хуже». Ядовито усмехнувшись, Лика буравит меня наглым взглядом. В этот момент на мой телефон раздается звонок от охранника. «Что ж, тебе повезло. Пока что». Разжимаю руку и отвечаю на вызов. «Владислав Витальевич, я везде пробил, но машина, на которой уехала Анастасия, не числится ни в одной службе такси». Эти слова начинают меня напрягать и вызывают тревогу внутри. «Но я вычислил, на кого зарегистрирована машина и его адрес. Данные пришлю в сообщении». Анжелика, похоже, сумела услышать разговор Ее зловещая улыбка коробит меня. Получив СМС с адресом, решаю, что нужно как можно скорее мчаться туда. Что-то здесь явно нечисто. Страшные мысли начинают лезть в голову. И от этого меня всего покрывает нервная дрожь. «Не успеешь!» — бросает мне вслед бывшая. Вскинув на нее ненавистный взгляд, выдаю с презрением. «Гореть тебе в аду, сука!» Медлить нельзя, поэтому бегом спускаюсь вниз и направляюсь к авто. Для нужного адреса ехать 20 минут. Нужно ускориться на максимум. Даю ребятам команду выпустить графа. Я это делаю впервые за полгода. Ведь с того самого момента, как он едва не покалечил мою Настеньку, я его не отпускал из вольера от греха подальше. Лика тоже всегда боялась зверя, поэтому надеюсь, что она никуда не сбежит. Ей еще придется ответить за свои действия. 100% это ее рук дело. Господи, только бы с моими девочками все было хорошо, лишь бы они не пострадали, прошу. Не успеешь. Так и крутятся в голове страшные слова бывшей и ее насмешливый взгляд. Нет, не будет, по-твоему, стерва, успею. Из кожи вон вылезу, но спасу своих любимых. А ты заплатишь по полной за свой поступок. Анжелику не выпускать. Толик, сиди над камерами, не спускай глаз с моей бывшей. Только попробуй упустить ее из виду. Уволю нахрен, усек? Строго отчитываю парней, и они виновато кивают. А ты, Леня, едешь со мной. Вызови всех, кто на выходном, и тщательно следите за Анжеликой. Вовану скинь адрес мужика и скажи, чтобы как можно скорее направлялся туда. Решаю, что подмога мне не помешает. Ребята принимают мои наставления. Леня садится рядом со мной. Толик достает мобилу и начинает обзванивать всех ребят. «Владислав Витальевич, а что случилось?» «Кажется, Настю похитили, и мы едем ее спасать».